Тогда Исидор проявляет находчивость, вытаскивает сигареты из кармана своей коллеги и берет одну. Мужчина проворно хватает ее. «Сигареты нельзя приносить, но никто не запрещал курить тайком. Дело в том, что все мы спим здесь, а сходить за покупками на берег нечасто удается. Спасибо». Доктор Робер зажигает сигарету и закрывает глаза от наслаждения. Он резко вдыхает, чтобы побыстрее впитать никотин. «Просто удивительно. Сумасшедший дом без сигарет», — замечает Исидор. «Я бывал в других психиатрических больницах, и там все курили». «Финше, кажется, курил во время матча с Деблю-4», — добавляет Лукреция. «Это исключение. Во время матча напряжение было на пределе, он мог сломаться». Лукреция достает записную книжку и быстро отмечает. Восьмой мотив — табак. Исидор, взглянув через ее плечо на запись, шепчет. «Не, надо расширить. Табак, алкоголь, наркотики. Скажем, одурманивающие вещества, вызывающие привыкание. Итак, перечислим пятая обязанность, шестое — гнев, седьмое — секс и восьмое — наркотики». Внезапно появляется пожилая женщина, предположительно страдающая болезнью Паркинсона, в компании двух крепких мужчин, которые хватают доктора Робера. Поняв, что его поймали, доктор жадно вдыхает последнюю затяжку затухающего окурка. «Ну что, Робер, снова хитришь?» Окурок вырвали и бросили на землю. Женщина смерила взглядом журналистов. «Робер вас надул. В этом у него талант. Спорю, он прикинулся врачом. Вообще, он и есть врач, но он действительно болен. Одно другому не мешает. Робер — разносторонняя личность. Отличный вам урок. Внешность обманчивая». Она знаком приказывает больному убраться. Смущенный он уходит. Пожилая женщина поворачивается к Исидору и Лукреции. «Вы ведь не из больницы? Кто вы такие, что вы здесь делаете?» Они не сразу осознают, что их одурачили. «Мы журналисты», — отвечает Лукреция. Старуха взрывается от гнева. «Что? Журналисты? Здесь не должно быть никаких журналистов. Вероятно, вас привез Умберто. На сей раз это будет последнее предупреждение. Если он снова приведет чужаков, его выгонят». «Можно задать вопрос? Сожалею, но у нас нет времени. Это больница. Дайте нам работать спокойно». Она уходит. Санитар ведет их к понтону. В этот момент Исидор думает про себя, что надеется никогда не сойти с ума. Но если это все же произойдет, он хочет, чтобы его лечил такой человек, как Финше.